Эй, всем привет! На связи MC Гагден. Сегодня я исполняю рэп. Рэп-песня, короче. Слушать всем. Трек американской компьютерной анимационной фантазийной комедийной Стигна, снятый Эндрю Андерсон, снятый Эндрю Адамсоном и Бейки Джеймс. Вы полнометражный производитель по сценарию Теда Эллиота, Ио, Джордж Дилан и Роджера Сэха Филмана. Это первый мультфильм из серии «Эффект». Главный герой, озвучивает Эдди Мерфи, Камерон Дианс и Джон Лид Гол. По сюжету Ода по имени Шрека мы вышли на болоте на Владимирском сказочном пересечении маленьким городом Кладом. Муж Осла, Шрек заключает диалог, договор с Кладом, спасти принцессу Фиону в обмен на восстановление контроля над своим болотом. После покупки прав в 1992 году на книгу Стейга Стивена Спилберга, пытался создать рисованную экранизацию, но в 1994 году Джек Икс Уильямс убедил его передать проект, недавно основанный в студии DreamWorks в 1992 году.